Пиджак висел мешком, пальто сидело бесформенно. Галстуки носил темные, гладкие, приглушенные. Выбирала их Александра Федоровна. Руки держал свободно, никогда не засовывая в карманы брюк. Обычная же повседневная его одежда, в какой он сидел в кабинете или в кругу семьи, солдатского кроя и защитного цвета суконная гимнастерка с полковничьими погонами, подпоясанная широким кожаным ремнем. Такого же цвета широкие шаровары, заправленные в невысокие шагреневые сапоги с голенищами гармошкой. Денег при себе не имел. Представление о рубле было смутным. В Керневицах, Польша, в 1912 году лошади царского экипажа однажды понесли. Катастрофу предотвратило мужество конвойного казака. Он на лету схватил за узду коренника, протащился с ним по земле и остановил коляску. Казак едва не погиб. Царь приказал Масолову: дайте ему 25 рублей или золотые часы по его выбору. Масолов дал казаку золотые часы, а на ближайшем приеме сказал царю о несоответствии денежной суммы и стоимости часов. «Да», — заметил Николай, смеясь, — «это пробел в моем образовании. Я не знаю, что сколько стоит». Данилов из своих наблюдений делал вывод. «Я уверен, что если бы безжалостная судьба не поставила императора Николая во главе огромного и сложного государства и не вселила в него ложного убеждения, что благополучие этого государства зиждется на сохранении принципа самодержавия, о нем, Николая Александровича, сохранилась бы память как о симпатичном, простодушном и приятном в общении человеке. Если бы...» Некоторые царские автографы. Ни большого, ни малого повода не упускает император для укрепления в своих помощниках духа усердия и тщания. В каком же направлении? Томский губернатор в годовом отчете пишет, что необходимо строить побольше храмов, и не только в городах, но особенно в сельских местностях. Резолюция царя на полях. Вопрос этот очень близок к моему сердцу. Генерал Сухомлинов из Киевского военного округа жалуется в докладной записке на невозможность обеспечить войска церковными причтами в достаточном количестве. Причина – Министерство финансов скупиться на ассигнование. Резолюция. Военное ведомство должно более решительно требовать кредиты на удовлетворение этой важной нужды в войсках. Тут мало что значит мнение того или другого, раз я этого хочу. Военный губернатор Семиреченской области генерал-лейтенант Ионов пишет в годовом отчете о настоятельной необходимости продолжить изъятие у киргизов-кочевников, возможно, большего количества земель с последующей передачей их под устройство новых казачьих поселений. Царь подписывает: надо настойчиво двигать колонизацию этого края. Военный губернатор Тургайской области генерал-лейтенант Ломачевский высказывает в отчете убеждение, что учебные заведения для киргизов бесполезны. Надпись: согласен. Вниманию Министерства народного просвещения. Генерал-лейтенант Газенкампф сообщает из Астрахани, что городская гимназия переполнена. Открытие еще одной гимназии в городе составляет давно назревшую, а теперь даже вопиющую потребность. Его Величеству благоугодно собственной рукой начертать ни в каком случае не гимназию, а разве техническое училище. Оланецкий губернатор в годовом отчете сообщает, что стараниями земств в подведомственных ему районах открыто еще 117 народных школ. Резолюция. Излишняя торопливость в этом направлении совсем нежелательна. Вологодский губернатор Ладыжинский докладывает, что земства стараются сокращать расходы на церковно-приходские школы, перераспределяя средства в пользу школ народных. Надпись: это мне сильно не нравится. Полтавский губернатор в годовом отчете замечает, что хотя и есть разница между программами церковно-приходских и земских школ, он строжайше следит за тем, чтобы преподавание велось и там, и здесь, на общей основе православия и преданности царю.